Эта мысль приятно согрела Марка и немного отвлекла от недовольного отсутствием пищи желудка. А Кузьма читал, и старик внимательно слушал его. Был старик, кажется, ошарашен и тронут, и в глазах его блестели слезы. «И когда все уйдут отсюда, и затихнет людской прибой, я немного одна побуду, я побуду, Ильич, с тобой!» Опять заныло правое плечо у Марка, но настроение было хорошее. Кузьма шпарил программу без сбоев и без пауз. «Еще одно!» И все, потом надо будет вернуться туда, за ели, там стоит и ждет старший лейтенант Волчанов. Марк посмотрел на эти ели и встретился с Волчановым взглядом. Глаза, нос и пол лба старшего лейтенанта были видны между двумя еловыми ветками. «Косит глазом конь буланный и копытами чистит, арестованный Ульянов не особенно грустит». «Последняя!» — сам себе прошептал Марк Иванов с радостью. Старик покачал головой и изумленно провел пальцами под своими узковатыми глазами, слезы вытер. Был он, кажется, доволен. Попугай, не дочитав последнюю строфу, замолчал. Марк понял, что продолжения не будет, но он Кузьму не разозлился. Посмотрел в сторону Волчанова и увидел призывный жест его руки, высунувшийся из ельника. Старик молчал. Ожидать аплодисментов от него не стоило, но видно было, что он очень тронут. «С днем рождения!» — поклонившись, прошептал Марк. Гай тоже поклонился заучно. Добрая улыбка появилась на лице старичка. Он стал рыться в многочисленных кармашках коричневой жилетки, наверное, искал что-то, может быть, хотел что-то подарить Марку. Но рука Волчанова властно звала к себе, и, помедлив минуту, Марк еще раз поклонился и пошел к ельнику. Пошел, даже не оглядываясь. Хотелось спросить у старшего лейтенанта, неужели это действительно он? Кто это? Наконец, оказавшись за елями, прошептал мучивший его вопрос Марк. Волчанов не ответил. Они уже шли назад по тропинке. Марк находился в полном недоумении, но кроме этого что-то еще его раздражало, что-то мешало ему очень, и только дойдя до мостика через речку, Марк понял, в чем дело. На правом плече до сих пор сидел попугай, а в левой руке Марк нес пустую клетку. Остановился. Не церемонясь, схватил птицу за лапы и сунул ее головой в открытую дверцу клетки. Идти стало легче, но оставленный без ответа вопрос все еще мучил артиста. На ходу он пытался поравняться с Волчановым, заглядывал по-доброму просительному в глаза, но старший лейтенант, поймав на себе косой взгляд Марка, повернулся, не сбавляя шагу, и сказал довольно грубо, даже с нотками угрозы: «Забудьте обо всем, иначе вам же будет плохо. Вы расписались о неразглашении, не забывайте». Марк после этих слов немного отстал и шагал уже сзади, затылок Волчанову, пытаясь истребить в себе мучившее его любопытство. Кузьма что-то бормотал. Марк прислушался к птице, приподняв клетку. Оказалось, попугай вспомнил последнюю пропущенную строфу из последнего стихотворения программы. Глава 22. А сани все скользили и скользили, и проносились мимо лесочки и рощицы, состоявшие из хвойных деревьев, поэтому зеленый их цвет причинял особую радость взгляду народного контролера.